Глава 11. Наполовину высунувшись из люка, я застыла, молча уставившись на разоренный сад. Каждый горшок был выпотрошен, содержимое рассеяно, а погибшие растения вперемешку с компостом валялись по всей крыше, словно кто-то раскидал их в порыве дикой ярости. Однако прижать руки к груди меня заставил не только шок от увиденной картины, но и осознание того, что теперь могло ожидать вандалов. А в случае, если они случайно унесли растительный материал с собой или на себе, опасность угрожала всем, с кем они могли вступить в контакт. Здесь произошла не просто авария. Это была потенциальная катастрофа. Озираясь среди окружающего хаоса, я обратила внимание на психотрию возвышенную, оставшуюся невредимой в теплице, а сквозь стекла разглядела и нетронутый телескоп. Я удивилась, что уцелел самый ценный предмет в саду, одновременно убедившись, что это не было ограблением. Это был осознанный акт уничтожения моего сада. Я никогда не плакала, даже из-за разбитого сердца. Но в тот момент слезы все же затуманили стекла моих очков. Кто мог такое сотворить? Логика подсказывала, что это было под силу лишь одному человеку. Однако это не могло быть правдой по причине похищения того самого человека. Прямо у себя под ногами я вдруг заметила ягодку карвинской гумбольта, а рядом с ней еще одну. Внимательно поглядев на поверхность крыши, я выяснила, что от того места, где прежде стояло растение, к раскрытому люку тянулась целая дорожка из ягод. Я обошла весь сад, разыскивая останки уничтоженного растения. Однако их нигде не было. На полу в кухне прямо под люком нашлось еще несколько ягод. Тогда я поняла, что это все-таки было ограбление, потому что кто бы все это ни устроил, он забрал карвинскую. В состоянии крайней озабоченности я наполовину слезла, наполовину свалилась с лестницы, метнулась в прихожую, схватила трубку телефона и набрала номер полиции. Я не стала возвращаться на крышу. Вместо этого, сидя за рабочим столом, я принялась прикидывать возможный ущерб, который могла нанести Карвинские, оказавшись не в тех руках. Я до такой степени погрузилась в эти размышления, что подпрыгнула от неожиданности, услышав звонок в дверь. Дав себе пару мгновений, чтобы собраться, я подошла к домофону. «Профессор Роуз, это старший инспектор Робертс». Я судорожно вздохнула. Старший инспектор Ричард Робертс — детектив, которого в последнюю нашу встречу я угостила номенклатурной амброзией. Латинское наименование — амброзия полынно-листная. Невзрачное растение вырабатывает высокоаллергенную пыльцу, которая вызывает слезотечение, першение в горле, острый синусит и синюшнюю припухлость под глазами. Экстремальный раздражитель. Услышать голос инспектора Робертса спустя столько времени было для меня шоком. Закрыв глаза, я прислонилась лбом к стене. «Профессор, вы впустите меня?» Поколебавшись, дрожащей рукой я нажала на кнопку домофона. Внизу щелкнул замок, а затем с грохотом, напоминающим удар молотка, распахнулась дверь. Инспектор поднимался по лестнице не спеша, чему я была рада. За это время мне удалось успокоить колотящееся сердце. Инспектор останавливался передохнуть на каждой лестничной площадке. А его натужное дыхание я услышала еще прежде, чем передо мной возник он сам собственной персоной. Добравшись до подножия последней лестницы, он поглядел наверх. «Приветствую, профессор! Сколько лет, сколько зим!» Звук его голоса вновь вернул меня в ту допросную комнату, где за столом напротив сидели старший инспектор Робертс со своим напарником-сержантом, а на столе между нами было разложено множество листов со свидетельскими показаниями. «Вы не изменились», — заметил инспектор. Я не могла сказать о нем того же. Мужчина теперь выглядел существенно старше, Волосы его поседели и поредели, кожа приобрела землистый оттенок, а сам он набрал немало лишнего веса. Честно говоря, я могла бы поспорить, что он серьезно болен. Запустив руку к себе в карман, я для храбрости сжала ткань, принадлежавшей Симоне Комиссоли. «Не ожидала, что ко мне пришлют сотрудника столь высокого ранга», — отрывисто произнесла я. Эти слова заставили инспектора приподнять широкие лохматые брови. «В самом деле? И кого же вы думали увидеть?» «Того офицера, с которым мы уже сегодня общались. Не запомнила его фамилии. Я решила, что вести дело поручено ему». «Что ж, все несколько осложнилось. Так что я решила заглянуть к вам лично». Инспектор Робертс приступил к финальному пролету. Он шагал, не отрывая взгляда от ботинок, преодолевая ступеньку за ступенькой. «Офицера, с которым вы разговаривали сегодня утром, зовут Джеймс Ханна, и ему действительно поручено это дело в качестве моего напарника». Скарабкавшись на последнюю ступеньку, старший инспектор Робертс улыбнулся мне тонкогубым ртом. Эту улыбку я помнила очень хорошо. «Не стану жать вам руку. Помню, что вы этого не любите. Могу я войти?» «На вас нет спецодежды». Инспектор Робертс окинул взглядом свой темно-синий костюм. Тот же, что был на нем в каждую из наших предыдущих встреч. Он выглядел потрёпанным уже тогда. «Не думал, что это необходимо». Я шумно выдохнула. «Я ведь четко проинструктировала разбитое сердце. Вашего сержанта по телефону, предупредив, что понадобится спецодежда». «Прошу прощения, мне не передали ваших инструкций». «Очевидно, придется одолжить вам комплект». С раздражением фыркнула я. «Благодарю, вы очень любезны». «Любезность здесь ни при чем». Ухмыльнувшись, инспектор заглянул мне за спину, в квартиру. «Так мы зайдем?» Мысль о том, что этот человек окажется у меня дома, была невыносима. Я сознавала, что так или иначе обязана буду впустить полицейского, но предпочла бы этому любого другого. Засопев, я отступила в сторону. «Странновато. Вы не находите?» — проговорил инспектор, проходя мимо меня. «Должен сказать, я думал, что ваше увлечение ядовитыми растениями...» Пальцами он изобразил кавычки. «Давным-давно сошло на нет». Я заскрипела зубами, но удержалась от ответа. В прихожей инспектор Робертс задержался у фотографии отца. И я тоже, стоя с ним вровень, уставилась на фото, гадая, что же привлекло внимание офицера. Это не была стандартная фотография в рамке. Этот снимок сделала я сама на отцовскую камеру Kodak, когда мне было 11. Углубившись в зачитанный томик Достоевского, это был его «Идиот», отец сидел за длинным столом. Там царил хаос. Бумага, карандаши, книги, газеты, немытая посуда, глобус, грязный ботинок, старинные счеты абак, анатомическая модель человека, жокейский стек, препарированный крот, таймер для варки яиц и миска с подгнившими сливами. Все это громоздилось на столе. Отец был одет в твидовый костюм, на носу у него сидели очки в стальной оправе. Волосы его были аккуратно зачесаны назад и разделены на идеальный пробор. Отец мог не замечать бардака в доме, но к прическе всегда относился очень ответственно. «Так это и есть печально известный профессор Герберт Роуз?» — спросил старший инспектор Робертс. «Глядя на это фото, можно подумать, что оно было сделано лет 100 назад». «Печально известный?» — я задумалась. «Так он вас обучал?» Инспектор Робертс обернулся ко мне. «Это была ваша классная комната?» «Печально известный?» Инспектор снова приподнял брови, но не стал добиваться от меня ответа. «Куда идти? В эту сторону?» — уточнил он, проходя в гостиную и устраиваясь на диване. Я замешкалась в дверях. «Прошу вас, присядьте», — произнес инспектор, похлопывая по дивану рядом с собой. Я пересекла комнату и села за рабочий стол. Робертс молча наблюдал. Я буквально чувствовала на себе его оценивающий взгляд. Кажется, он пытался выяснить степень моей адекватности. Я не отрывала взгляда от ковра. «Итак, чтобы внести ясность», — начал инспектор. «Дело касается не только уничтожения коллекции ядовитых растений, но также связано с предполагаемым похищением женщины. Все верно?» Я подняла глаза. «Вы ищете ее?» Инспектор прочистил горло. «Прежде чем мы сможем продолжить...» Я оборвала его. «Я очень обеспокоена судьбой Симоны, этой молодой женщины», — пояснила я. «Очень обеспокоена». Робертс сделал предупредительный жест рукой. «Прежде чем мы сможем продолжить, мне необходимо взглянуть на вашу лицензию на работу с токсичными веществами». Я вздрогнула. Не ожидала такого поворота. «У меня ее нет. Сад не был открыт для публики. Это закрытая коллекция». Робертс, сверившись с записями в блокноте, проговорил. «Тем не менее, согласно информации, полученной от вас, та женщина оказалась вовлечена в инцидент с автомобилем после посещения вашего сада». Тревога змеей вползла в мою грудь, заставив нервно сжать ткань брючины. Я совершенно забыла о том, что упоминала визит Симоны. Она была здесь единственной посетительницей. Ее визит проходил под контролем. Она не сходила с места и ничего не касалась. «Всегда найдется какое-то «но», не правда ли?» Со своей тонкогубой ухмылочкой протянул Робертс. «Даже один единственный визит постороннего — нарушение правил лицензии. Это означает, что вы преступили закон снова. В прошлый раз произошел несчастный случай», — поспешно ответила я. «В самом деле?» «Да». Робертс издал своеобразное мычание, точь-в-точь, как тогда в допросной комнате, когда не был удовлетворен одним из моих ответов. И я отвернулась, точь-в-точь, как тогда, чтобы увернуться от ощупывающего меня паучьего взгляда. «Мы ведь так и не добрались до сути, верно?» «Я имею в виду по-настоящему». Я бросила быстрый взгляд в его сторону. «Зачем вы снова поднимаете эту тему?» «Затем, что прошел год, а ситуация повторяется. Инцидент с ядовитыми растениями из вашей коллекции. А вы не просто нарушаете положение лицензии. У вас ее даже нет». Отец однажды сказал, что чем сильнее стараешься игнорировать прошлое, тем вернее попадаешь в его капкан. Я не желала добираться ни до какой сути. Я хотела забыть о том, что это вообще когда-то со мной случилось. И что же? Вот она я, балансирую на краю давным-давно расставленной ловушки. А вот старший инспектор Робертс. Только и ждет, чтобы я в нее попалась. Я резко вскочила на ноги. Нарушение лицензии — вопрос второстепенный. И в дальнейшем я готова ответить за свои действия. В данный момент перед нами стоит более животрепещущий вопрос. Была похищена женщина. Некто подбросил в кафе записку с целью предотвратить ее поиски. Затем ее заставили раскрыть местонахождение моего сада. Таким образом, было украдено весьма опасное растение. Инспектор сузил глаза. «Вам это доподлинно известно?» «Нет, это логическое умозаключение. Следовательно, весьма высока вероятность того, что в скором времени пострадает какой-то человек или даже группа лиц. С высокой вероятностью вред, нанесенный их здоровью, окажется непоправимым». Старший инспектор Робертс захлопнул блокнот. «Звучит весьма драматично, профессор. Мне известно, что вы не любительница театральных эффектов. Давайте на мгновение исключим из нашего уравнения предполагаемое похищение. Чего я не могу взять в толк? Прошу простить за тугодумие. Так это зачем кому-то заморачиваться с уничтожением вашего сада, если целью этой акции было одно единственное растение? Почему бы просто не выкрасть его?» Я не имела намерения раскрывать свои соображения так скоро, но деваться было некуда. Я поправила очки на переносице. Думаю, что было украдено не одно растение. Однако, пока я не проведу полную инвентаризацию, не смогу быть уверена, сколько. Я также предполагаю, что в планы взломщика входило разорить мой сад до такой степени, чтобы я никогда и не узнала о прочих украденных образцах. Поджав губы и поигрывая ручкой, которая ныряла между его пальцами и вновь возникала, словно монета фокусника, инспектор Робертс принялся обдумывать услышанное. Эти фокусы с ручкой я тоже помню. Я видела их в допросной комнате. Они нервировали меня тогда, и с тех пор ничего не изменилось. Инспектор внимательно наблюдал за мной. Я знала это, несмотря на то, что ни разу не взглянула ему в глаза с тех пор, как он переступил порог моей квартиры. «Что ж, думаю, сейчас самое время одолжить мне один из ваших комплектов защитной одежды», — заявил Робертс. Я выдала инспектору тот же комбинезон, который надевала Симона. Ему были сильно короткие рукава и брючины, а из-за объемного выпиравшего живота он не мог застегнуть пуговицы. Когда мы оказались в кухне, Робертс с подозрением оглядел приставную лестницу. «Я пойду первый и позову вас, когда это будет возможно в соображениях безопасности», — пояснила я, оскальзываясь в бахилах. «Когда подниметесь, оставайтесь на лестнице и ни к чему не прикасайтесь». Картина разорения в моем саду чуть было снова не заставила меня плакать. Но я, сдерживая слезы, вылезла на крышу и расчистила пространство вокруг люка. Старший инспектор Робертс принялся медленно взбираться по лестнице. И в конце концов голова его вынырнула из люка. «Теперь вижу, что вы имели в виду», — сообщил он, тяжко переводя дух и окидывая взглядом крышу. «Здесь просто бардак, верно?» «Как я и говорила», — подтвердила я. «Какое известное вам растение было украдено?» «Карвинские гумбольта». «Как занимательно», — повторил он за мной, неправильно произнося название. Взгляд инспектора вскоре уперся в теплицу. «Почему не тронули растения внутри?» «Там только саженцы. Они еще не успели приобрести токсические свойства». «Значит, воры знали, что делали». Робертс склонил голову набок. «А что можете сказать насчет того олиповатого цветка с массивными красными губами?» Мне не понравилось, как он подбирает слова. «Он не ядовит», — сообщила я, открывая дверь теплицы и вытаскивая оттуда горшок. «Однако вырабатывает психоактивные вещества. Но я держу его не с такой целью. Просто это мое любимое растение. По мне, выглядит оно не слишком пристойно». Инспектор повернул голову в другую сторону. «Вижу у вас здесь Селестрон CGXL Экваториал». Я проследила за его взглядом. Робертс смотрел на телескоп. 14 дюймов?» «Да». «HD?» «Верно». «Всегда хотел один из этой серии, но они чересчур велики для моего тесного балкона». Робертс на мгновение замялся, а потом продолжил. «И слишком дороги для полицейского. Вы астроном-любитель?» Вопрос не требовал ответа. «Зачем бы мне еще иметь телескоп с высоким разрешением? Метеорный дождь на прошлой неделе, должно быть, выглядел потрясающе», — добавил инспектор. На мой взгляд, он попусту тратил время, когда ему следовало задавать мне вопросы, относящиеся к делу. Вопросы о моем саде, например. Прошло несколько секунд, прежде чем я поняла, что Робертс ждет моей реакции. Я за ним не наблюдала. Робертс сдвинул лохматые брови. «Вы не полюбовались метеорным дождем, имея Селестрон? Он же буквально простаивает впустую». Робертс снова издал свое фирменное мычание. Кажется, прошла вечность, прежде чем он вновь заговорил. «Что ж, благодарю вас, профессор. Я увидел достаточно». Все, что он увидел, все, чем он заинтересовался, — телескоп. Где же вопросы по существу? «Это все?» — спросила я. «Пока да. Мне еще предстоит заехать в несколько мест, прежде чем я вернусь в участок. Что за места? Нужные. Разъяренная столь свойственной Робертсу обфускацией, я стояла, злобно сверкая глазами. Примечание. Обфускация. Нарочное запутывание ситуации. Он же лишь ухмыльнулся и проговорил. «Тогда до свидания. Я буду на связи, Юстасия». Я фыркнула, услышав, как он произносит мое имя. Эту тактику Робертс много раз использовал во время допроса, чтобы выбить меня из колеи. Но здесь была не допросная комната. Мы были на моей территории. «Буду ждать с нетерпением, Ричард». Одарив меня очередной тонкогубой ухмылкой, инспектор спустился по лестнице в кухню, и, глядя, как он выпутывается из тесного комбинезона, я заметила круглую лысину у него на макушке. Когда Робертс покинул кухню, я еще долго стояла, прислушиваясь. Он слишком медлил с уходом. Вне всяких сомнений, сунул нос в ванную и в спальню, и, возможно, еще раз заглянул в гостиную. Я стояла неподвижно, стараясь дышать ровно, пока не услышала звук захлопывающейся двери. Тогда я расправила брезентовый стульчик, уселась на него и поставила горшок с психотрией на колени. Мысленно я вернулась к событиям годичной давности в университете, которые принесли мне столько неприятностей. Я до сих пор не понимала, как это могло случиться. В лаборатории я с ювелирной точностью следовала всем протоколам и содержала ее в полнейшей чистоте. Могла отчитаться за каждый черенок, каждый пузырек с образцом токсина в специальном шкафу, за каждую пробирку, каждую чашу Петри, каждую пипетку. Так что не имела ни малейшего понятия, каким образом произошло загрязнение лаборатории токсином Карвинске, что и повторяла раз за разом в той самой допросной комнате.